мы имеем все со стороны Божией, необходимое для жизни и благочестия. Помните, написано так. То вы, прилагая к чему вот этому времени, это то, что Бог сделал, а вот это уже я стою здесь. То вы, прилагая к чему? Все старание ваше, и я, когда пою псалом, вы помните, там про дикого гуся, вот там широкий размах, я говорю, немного стараний, немного усилий, и ты высоко, высоко в небесах. Говорю, немного стараний, немного усилий, высоко не поднимешься. Ну что Библия так не говорит. Прилагаю к чему? Все старание ваше. Так все старание, это же не немного. Это даже не половина. Это даже не больше половины. Это все. Покажите вашей веры. Добродетель. Ну там, рассудись, воздержание, блажение, братолюбие и так далее, терпение. Я уже, чтобы не задерживать время, я не перечисляю все это. Но здесь Господь говорит право. Вот моя часть, а вот ваша. И то, что нам надо сделать, за нас никто не сделает. Ни пастырь, ни церковь, и Бог не сделает. То, что я должен сделать. Иначе ничего не получится. Поэтому вот когда я сегодня буду говорить, дальше проповедовать, то это нужно будет делать каждому из нас. Бог за нас это не сделает, о чем я говорить буду. И я за вас не сделаю. И никто за вас не сделает. Это нам нужно будет самим сделать. И я дальше перехожу уже более конкретно. Почему, допустим, человек, и имеющий спасение, может потерять его. И Писание говорит право. Если кто стоит, то что? Берегись, чтобы не упал. И апостол Павел предупреждает, чтобы нам и одетым не казаться какими? Нами. Оказывается, можно. То есть речь не идет о том, чтобы получить спасение. Мы его получили, но его хранить надо, расти в нем надо. А для этого есть необходимые условия. Я читаю. Первый текст, который я всегда читаю, из книги пророка Исаии. Это будет 7 глава, 10 и 12 стихи. Я буду только 2 стиха читать. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, «Прощи себе знамение у Господа, Бога твоего». Прощи или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз. Вы помните, что он сказал? Он сказал, не буду. Бог сказал, прощи. Это был царь народа израильского. Бог в то время уже провозгласил наказание за их беззаконие. Но говорил, вы еще можете что-то поменять. Иди как царь. Вы знаете, что царю много можно. И когда цари благочестивые вступали на престол, то всегда находились люди, которые поддерживали, и все исправлялось. Приходили нечестивые, всегда находились люди, которые его поддерживали. И все шло вниз, все разрушалось. И здесь Господь говорит Ахазу, вот для того, чтобы что-то поменялось, ты должен мне поверить. Но вот то, что я тебе говорю, у тебя веры не хватает. И я тебе готов дать знамение, чтобы твоя вера укрепилась. И ты поменял свои взгляды, мнения и кое-какие реформы произвел в народе. Говорит, прощи знамение, чем веры не хватает. Ахаз сказал, не буду. И тогда Исаия говорит, вам говорит, мало затруднять людей, вы что и Бога хотите все затруднять. Бог дает выход, прощи, но не хватает веры у тебя. Ты не знаешь, что делать, ну прощи знамение. Говорит, не буду. И вот это наше не буду. В отношении Слова Господне, оно однажды сделает большую работу отрицательную, и некоторые могут потерять спасение, потому что сказали «не буду», они Богу сказали «не буду». Правда, Господь там проявил милость, сказал, раз ты не хочешь, я сам дам знамение. Вот, Деву Большое примет, родит сына, нарекут имя Эммануил, что значит с нами Бог, и так далее, и так далее. Но Ахаз сказал «не буду». Я не так давно в одном нашем районе пастырями беседу. Это очень большой район, там самый большой пастырей. Ну, я говорил об одном вопросе. Говорю, что, братья, вот учите людей. Он сказал, а я это учить не буду. Я говорю, да будешь отвечать за это. Как он вспыхнул за то, что отвечать будет? Я говорю, а что ты думал? А что ты думал? Вот, я могу сказать, я не буду. Я говорю, а вот что ты сделал для нашей церкви, чтобы у нас хорошо было? Я говорю, а ты меня послушал, что я говорил? Я говорю, а ты делал по-своему? А теперь спрашиваешь меня, почему мне не пора, почему ты не, да ты не сделал, а не я не сделал. Вы меня поняли сам смысл? Не буду. Вот это не буду. Это та проблема, которая существует в нашей жизни, и через что многие не войдут во спасение, или их потеряют его. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни не было не буду. Я читаю еще один текст Писания. Книга Бытие, 19 глава. Я все читать не буду, но прочитаю с 17 стиха. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности щей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им, нет, владыка. Почему сегодня я об этом говорю? Мы сегодня живем во время Лота. Вы знаете Европу? Вы знаете, что там делается на сегодняшний день? Это однополые браки. Вы немножко прессу читаете. Вы знаете, запрещают даже кресты уже в школах. Некоторым заставляют снимать кресты. Сегодня Франция сделала решение, что паранжу значит, нельзя носить. Вы знаете, об этом тоже читаете. Я говорю, если узнают, что там муж заставляет или отец, то 30 тысяч евро штрафа или год тюрьмы, и без всяких разговоров. И сегодня это время Лота на самом деле. Это время Лота. Оно к нам не пришло, за что благодарение Богу, но это время Лота. А вы знаете, за что Содом и Гоморра погибли? Вы, наверное, знаете, почему вулканом Везувием были Геркуланы и Помпеи уничтожены. За разврат. Это был город Борделей и Помпеи. И когда раскопали, оказалось, что сегодня такие рисунки откопали, что сегодня же наши порнографии, говорят, если сравнить, то краснеть даже не надо, что там нарисовано было. И Бог уничтожил все это. И вот Господь сказал так, что пришествие Господа будет так, как было во время Лота. И мы сегодня можем сориентироваться, как будет. И я вспоминаю, когда, вы, наверное, помните радиопроповедника Ярла Пенси, который долгое время проповедовал по радио, то вот когда-то его отец был в собрании там недалеко от нашего города. Не Ярл Пенси, а его отец. Он проповедовал и говорил так, что, братья и сестры, вы, говорит, думаете, что церковь возьмется, ну, он там назвал, от роскоши, тогда-то было от кубельцев с салом, белорусы понимают, что кубелец с салом, это тогда было предмет роскоши, то сегодня, говорят, ай, сало, там надо что-то, это сало, это, а тогда-то было, если было сало и хлеб, то это были богатые люди. Он говорил, вы, говорит, думаете, что церковь возьмется от кубельцев с салом, она возьмется от скорби. Она возьмется из тяжелых обстоятельств. И Господь дал нам пример. Будет так, как было во время Лота. Но я сегодня, когда вот это говорю, я не хочу самому быть подобным Лоту. В каком смысле слова? Когда ангел начали торопить Лота, выходи. Вы помните, читали? Лот торопился. Он медлил. И ангелы взяли его за руку вот так вот и потянули за собой. Он никогда не пошел бы. Я понимаю, что в сегодняшний день трудно. Вот если бы даже сегодня Бог сказал, Бог сказал, что не оставайтесь ночевать в Ружанах. Ружаны погибнут. Я не думаю, что вы вышли бы с Ружан. Уже давно вниз должен был погибнуть, пророки говорили. Уже Брест должен был пойти под воду давно. Пол Брестской области должно было погибнуть. Но пока что ничего нету. Мы подумали бы, если бы даже Бог говорил точно, сказали бы, а кто его знает? Вот посмотрим немножко. понимать. И ангелы взяли и вывели Лота. Я помню не одно предупреждение, которое Господь говорит, будет трудное время. Придут, посадят и завезут, куда вы не хотите. И может быть это будет то, как Лота взяли за руки и вывели. Я просто очень хотел бы, чтобы мы научились за все благодарить Бога. Если даже что-то происходит, то, что неудобно вразумительно, что мы сегодня не понимаем. Но если что-то делает Бог, Он ошибок не делает. Он не создает трудностей, чтобы люди плакали. Он делает все разумно. И может быть будет так, что возьмут за руки и выведут. Я не один раз напоминал, когда я был в Америке, в Калифорнии, как-то мне пришлось с большим количеством людей исследовать куда-то в одном направлении. Огромный поток. И я увидел, как один отец вел сына. Он взял нечто похожее на полицейские наручники. И один конец защелкнул на своей руке, ну, а другой на его руке. Но что интересно, как они шли? Отец шел лицом в ту сторону. А сын шел вот так, рот туда разинувши, рука назад, и вот так шел, потому что его тянули. Он шел. Но если взгляд был назад обращен, он шел хоть потому, что его тянули за руку, он не пошел, ему там интересно было что-то. Нечто похожее было с Лота. Бог говорит, выходи, а он медлил. Они взяли ее за руку и вывели. Вывели, поставили вне города. И дают совет, что надо делать дальше, чтобы не погибнуть. Я читаю. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою. Первое, не оглядывайся назад. Второе, и нигде не останавливайся в окрестности щей. И третье, спасайся на гору. И как вы думаете, я уже наперед забежал. Лот сказал, ну слава тебе, Господи, Господи, сделай. Он сказал, нет, владыка. Вот это нет, владыка, это настолько два слова, которые вместе не хочется, чтобы стояли. Ну нет, Юра. Ну нет, Ваня. Ну нет, там брата, не знаю, как его зовут. Ну понятно. Ну нет, владыка, сказать. Это уже надо, но я не знаю, что это. А ты владыка? Ну ты будь владыкой. Ну а я что делал, то и буду делать. Будем, как сегодня часто люди говорят, но Бог есть. Но он там своим делом занимается, а мы своим, и ему до нас и дела нету. Ну это же неправда. Я очень хочу сегодня обратить внимание. Первое, для себя взять. Не оглядывайся назад. О чем здесь идет речь? Есть совет, милости Господне вспоминай, читай. Это тоже надо вернуться назад. Но здесь Господь не об этом говорил. Он имел в виду, не оборачивайся назад, не вспоминай своих прошлых обид, не вспоминай своей прошлой жизни и не мучайся опять повторно. Это никому не надо. В вашей жизни были трудные времена, когда вы их еле-еле перешли. А теперь бывает, вспомните, вернетесь назад, и поднимается тут. Ну, да опять то же самое. А кому оно надо? А кому оно надо? Если Бог дает силу для победы, Он дает силу для будущих побед, но не на то, чтобы возвращаться назад, и опять то же самое, и опять, и опять, и опять, и опять. Говорит, не оглядывайся назад. Потеряешь силу на то, на что не надо, а потом будут трудности впереди, а силы не будет. А Бог скажет, я тебе дал силу, куда ты ее взял? Куда ты? На что ты ее потратил? Возвращался назад? Вспоминал свои прошлые обиды. И опять молился, Господи, помоги выйти. А зачем ты так делал? А зачем ты так делал? Кому это надо? Не оглядывайся назад. И не останавливайся в этой окрестности. Вы знаете что? У нас есть привычка останавливаться. Говорит, а что еще больше надо? Чего они ищут? Чего они берут эти молитвы? Никто не гонит, пришли, посидели. Как я не раз смеюсь, подрымали, поблагодарили Бога, со скамеек не попадали, и выспались, не попадали, и домой пошли. еще надо? А что еще больше надо? Это же не подход, это же не работа. Господь говорит, не остановься, рост надо. Еще сегодня у тебя хватило силы для победы. Ты еще не будешь расти, завтра не хватит этого, что сегодня есть. Не останавливайся, расти, лишнее не будет никогда. И говорит, спасайся на гору. А вот сказал, нет, владыка. И там дальше перечисляют. Вот интересно наш характер человеческий. Он говорит так, ты спас мою жизнь. Я уже не перечитываю, я просто по памяти говорю. Ты спас мою жизнь. Ты вывел меня из города. Но вот то, что ты мне теперь советуешь, я не буду делать. Я не могу туда бежать. У него такое понятие, наверное, было, что Бог хочет чем побольше людей уничтожить. Говорит, это же городок маленький, но я туда побегу. Ну что тебе, Содом и Гоморра, Адма, Щева, и вот это большие города. А чего же ты маленький туда побегу? Дело было не в том, что Бог хотел побольше уничтожить. Он вообще не хотел, искал, если найду праведника, то вообще трогать не буду. А ему казалось, что уже Бог хочет побольше наделать. И Бог сказал, вот иди, но ты там жить не будешь. Ты не будешь там жить. И я обращаю внимание, вот я бы не хотел, чтобы у нас так было, вот о чем дело. Уже Лота мы не исправлять не будем, мы его не унижаем, мы его не возвышаем, он свое получил, свою награду и так далее, но мы сегодня учимся, и мне не хочется Богу говорить так, как Лот говорил Богу. Вот это удивительно, вот такое сердце человека. Когда нам кто-то делает доброе, и все-таки у нас совесть есть немножко. Потому что есть люди бессовестные. Им сколько ты ни делай, все равно не знаю. Но все-таки мы, наверное, совестливые люди. Но верующие люди бессовестные. Ну как это может быть? Так такого быть не может. А есть немножко совесть, если не совсем немного, но все-таки есть немножко. И когда нам кто-то что-то делает доброе, то вы, наверное, со мной согласитесь. Нам хочется отблагодарить, правда? И мы иногда не ждем, покуда он придет. Мы спрашиваем сами, может, тебе что-то надо? Ты же мне сделал такое доброе дело, когда мне было трудно. Может, тебе что-то сделать? И мы будем делать с таким удовольствием, как будто нам это делают. А он перечисляет, ты такую милость сохранил, жизнь вывел из города. Но вывезли, ты вывел, ты хороший. Но я тебе, слушай, ты не намерен. У меня есть свое мнение, и ты владыка, а я Лот, но я не собираюсь исполнять то, что ты хочешь. И вот это вот нет владыка, это корень всех наших проблем, которые сегодня существуют. Бог говорит нам, а мы нет владыка. Ну и вы знаете, что дальше было. Лот не смог жить в Сигоре. Он пошел на гору, но жил уже в пещере. Он не жил свободно, он жил в пещере. Сегодня многие христиане живут в пещерах. В каком смысле слова? Они не могут показать все, что они делают. Они скрыты образ жизни. Они не хотят, чтобы у них кто-то был близкий, чтобы узнали, что у них делается. Они в пещерах живут. А в пещере они родили моавитян и аммонитян, помните? Злейших врагов народа Божия. Я очень не хочу, чтобы мы жили в пещере, если даже на гору зашли. Он не жил же в Сигоре. Он не мог там жить. Он пошел на гору, но надо было вовремя делать это все. А даже наделал такие дела, нет владыка, а потом пошел и уже в пещере. Ну и второй вариант, жить в пещере. Целую неделю где-то в пещере. И только подышать свежим воздухом, в воскресенье выплыли. А остальное все время 6 дней в пещере где-то проводили. А тоже братья в пещеры? Тоже в пещеры были. Может, тут пещеры просторные были. Может быть, они были украшенные пещеры. Но это пещеры. Это не то, что надо. Это не то, что Господь хотел. И вот я читаю сегодня. Господь сегодня говорит, это ж ваша часть. Я за вас этого не сделаю. Я за вас на собрание ходить не буду. Я за вас молиться не буду. Я за вас каяться не буду. Это ваша часть. Сделайте то, что ваше. А я свою уже сделал давно. Просто возьмите и все. Ну сделайте. Сделайте. Читаю дальше. Почему так опасно не подчиняться Богу? Я читаю один из текстов Писания, еще один. Первая книга Царств. 15 глава, 23 стих. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление то же, что идолопоклонство. А когда начинается непослушание? Не буду. Ну то ж не буду. Не буду, не хочу. Иногда мы говорим «не могу». Но я иногда понял, что слушай, не могу, а не хочу. Давай откровенно говорим. Не могу, а не хочу. Как-то я принимал исповедь в одной сестры. Она очень сильно была огорчена на мужа. Я говорю, ну как ты не хочешь, надо мужа простить. Она говорит, я не могу. Я говорю, а давай будем молиться вместе. Она говорит, не буду. Я говорю, что такое не буду? Это уже значит, не могу, не хочу. Что такое не буду? Стали мы молиться. Она сплакала, значит, плачет на взрыв с большим трудом, что прощаю. Господи, прощаю. Теперь говорю, давай будем отрекаться. Дошли до места, я прощаю мужа, молчит. Вот что молчишь? Я не могу. Говорю, что не могу? Сказать не можешь. Что, язык залип? Да не, говорит, язык. А что? Да вот ты говори, не хочу, а не могу. Давай будем. Значит, с большим трудом она за мной повторила, что прощаю мужа и так далее, и так далее. Кажется, все нормально. Два раза простила. В конце говорю, ну говори, мой творче наш, не буду, почему? А там вот есть такие слова, прости меня, как я прощаю. Говорю, слушай, ты шутишь, шутишь, что ли? Два раза ты все, что, третий раз, она все, что не могу. Шутишь, что ли? Шутки какие-то нашла. 40 минут с тебя возился, она в конце говорит, не буду еще, потому что не могу. Говорю, не могу, а не хочу. И Костя говорит, как мне полегчало, как мне стало легче, когда ты делаешь. Я понимаю, что это не все так просто, это не все так легко. Теоретически просто, а на самом деле, я иногда принимаю такие вещи, что да, действительно трудно простить. Вот, по человеческому разуму, то, что люди делают друг другу, трудно простить. Я говорю, но, как простить? Я такое сделал. Я говорю, слушай, так это и надо прощать как раз. Вот. Прощаю это то, что незаслуженное. Если тебе заслуженно сказать, то что ты вообще обижаешься? Прощают то, что не заслужено. Прощают то, что ты не виноват. Вот это надо прощать. Если виноват, то вообще что-то обижаешься уже, если ты виноват. У меня поняли саму логику. Мы иногда не понимаем, говорит, не могу простить, потому что того не было. Так вот простить как раз надо это. А если это действительно было, тогда о чем ты речь ведешь? Тогда ты вообще несправедливо поступаешь. Тебе сказали правду в глаза, и ты еще обижаешься в придачу. Не видел, не знал, тебе подсказали, а ты обижаешься еще? Благодарю тоже, что... Ну не видел, братья, ну не видел, ну что же делать? Бывает такое. Поэтому я на это обращаю самое серьезное внимание. И вот что самое страшное. Еще будет два таких раздела вот по этой теме. Что получается через непослушание? Через не буду, не хочу. Читай из книги Исход. 8 глава, с первого стиха читаю. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если ты не согласишься отпустить, не буду, не отпущу». Помните, он так и говорил. А кто такой Господь, чтобы я отпустил народ? Я Господа не знаю, и народ не отпущу.